Я ничего не сказал. Тогда я еще не знал, что она выгнала Сэма, чтобы на его место мог заступить я. Не хочешь сегодня вечером куда-нибудь выбраться? Хотя нет-нет. Тебе ночные заведения не слишком по душе, правда? Здесь намного лучше, сказал я. А какой-нибудь фильм посмотреть не хочешь? Ну, в кино меня как-то не тянет. Глупенький. Я имею в виду здесь. Мы его здесь посмотрим. Здесь можно показывать фильмы, удивился я. Такие фильмы, с нажимом сказала она, можно. Ну, это совсем другое дело, согласился я. Тогда я лучше позвоню Моне, что задержусь. Она расхохоталась. Только не говори мне, что ты собирался сегодня вернуться домой. А как же, разумеется. Ну уж нет. Она поставила чашку с кофе на столик. Завтра можешь ехать туда и забрать свои вещи. Но сегодня вечером нет. Ты же не оставишь меня совершенно одну в таком громадном доме, верно? Я не знал, что сказать. Все это время мне было ясно, что нечто подобное произойдет, но теперь, когда это случилось, я не знал, что сказать. Не хотелось ее обидеть, раз уж она так хорошо ко мне относилась. Почему она не может все время оставаться такой, какой была только что, подумал я. Позвони Моне и скажи, что останешься здесь. Да, хорошо, ответил я. Она встала. А потом займемся фильмами. Пойдем, я тебе покажу, где телефон. Он там, в гардеробной. Поговоришь, приходи наверх. «Да, конечно», — снова кивнул я, закрыл дверь и набрал номер Моны. «Алло, Мона?» «Ну?» «Это Ральф, как дела?» «Нормально. Только немного устала. Ты где?» «У миссис Смитерс». «Ага. Я ждала, что ты вернешься к ужину». «Но я...» «Так когда ты придешь?» «Послушай, Мона, я попал в дурацкую ситуацию». «Ах так?» «Видимо, я здесь задержусь». Последовала пауза. И потом. «Все в порядке, Ральф?» «Надеюсь, ты на меня не сердишься, Мона?» «Ты же знаешь, что нет, я все понимаю». «Почему ты не пойдешь в кино или еще куда?» «Ох, ты только за меня не беспокойся, Ральф». «Что?» «Держись, понял?» «Не волнуйся, Мона. Если не увидимся сегодня вечером, увидимся завтра». Снова пауза. «Ну, ладно. Спасибо, что позвонил». «Ну что ты? Не за что. Я же говорю, увидимся утром». «Ладно, Ральф, только завтра меня не будет». «Обанкс приболела, поэтому снимают сцены, где она не участвует. Я хочу навестить Дороти. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пошел со мной». «Ну, разумеется, я приду, точно!» «Вот и хорошо, Ральф. До встречи, Мона!» «До встречи!» Повесив трубку, я остался стоять, уставившись в зеркало над туалетным столиком. Не мог удержаться и не заглянуть себе в глаза. «Не могу я поступить иначе. Понимаешь?» — сказал я своему отражению в зеркале. — «Не надо оправдываться», — сказала отражение. — «Ты прекрасно знаешь, что я не хочу оставаться здесь. Но что я могу поделать? Где бы я был сейчас, не внеси она залог?» — «Все еще за решеткой. Но это и к лучшему». — «Зачем ты мне все это рассказываешь? Ты, наверное, не понимаешь, что мне, наконец, повезло». «Повезло? И в чем же?» «В том, что она вообще занимается мной. Знаешь, какая в этом городе конкуренция?» Сейчас в Голливуде не меньше 10 000 таких же парней, готовых отдать все на свете, лишь бы оказаться на моем месте».